Этот день был сплошной загадкой для НАТО. И загадкой оставался, делаясь все загадочнее с каждой минутой. Вдалеке послышался свисток, и где-то в колыхающейся, толкающейся, тесной и в большинстве своем нетрезвой толпе началась игра. Наверное. Пришлось поверить Треву на слово. Издалека доносились охи и ахи. Толпа то напирала, то отступала в ответ. Треф и его приятели, которые называли себя, как послышалось НАТУ, «три гада», пользовались всяким случайным просветом, чтобы подобраться еще ближе к загадочной игре. Они крепко упирались ногами в землю, когда толпа нажимала, и что из силы проталкивались вперед, когда волна откатывалась. «Толкайся, жми, лезь!» И что-то в душе НАТО отозвалось. Он чувствовал это подошвами и ступнями. Оно с соблазнительной легкостью проникло в мозг, согрело, сорвало все наносное и сделало НАТО живой, пульсирующей частицей огромного организма. Где-то в дальнем конце поля началось пение. Чем бы оно ни было изначально, до НАТО оно докатилось в виде четырехсложного рева, который издавали сотни людей, подогретые многочисленными галлонами пива. Смолкнув, пение унесло с собой теплое ощущение причастности, оставив в душе зияющую дыру. Нат заглянул в глаза Треву. «Что, почуял?» — спросил тот. «Это бывает быстро, да». «А что?» — начал Нат. «Мы об этом не говорим», — спокойно перебил Трев. «Но оно обратилось ко мне без... Мы об этом не говорим, усек. Не говорим и все. Смотри, там пустое место, их подвинули. А ну толкай, ребята!» Нат хорошо умел толкать. Очень хорошо. Под его неумолимым напором люди скользили или просто откатывались в сторону, скребя подкованными башмаками по булыжникам. В конце концов, владельцы этих башмаков, в отсутствии иного выбора, оказывались уже не впереди, а сбоку и позади Ната и Трева, озадаченные, сбитые с толку и злые. Кто-то яростно дергал Ната за ремень.